Глава 44. Эльвар. Эльвар шла по окутанным туманом долинам и холмам, покрытым лесом. Ясень, вяз, дуб и липа росли здесь поодиночке и рощицами. Журчали ручьи, в ветвях каркали вороны, а по ночам завывали волки и визжали лисы. «И это холмы темной луны», о которых 300 лет пели скальды всех земель. Они ничем не отличаются от земель к югу, от гор хребта, за исключением того, что людей здесь нет совсем. Однажды они проезжали мимо кучи троллевого дерьма. Самец отмечал границы своей территории. Но кроме этого они не видели почти никаких свидетельств существования Везен. Эльвар почувствовала себя немного разочарованной. «Что не так?» — проворчал Грэнд, шагая рядом с ней. Он очнулся почти 2 дня назад, и теперь казалось, что никогда и не был ранен, если бы не повязка, видневшаяся из-под шлема, и не царапины и ссадины по всему телу. Все лютые ратники были в полном боевом снаряжении, даже на марше. Урок, полученный от тенуров на холме у моста, все еще жил в их памяти. Железный шлем Эльвар был пристегнут к поясу и покачивался у бедра. «Я думала, что здесь будет больше опасностей», — проговорила она. «Будь осторожна в своих желаниях, Эльвар, огненный кулак», — с улыбкой сказал Бьор, который шел с другой стороны. Теперь он никогда не отходил далеко от нее. «Ты прав, знаю», — ответил Эльвар, улыбаясь молодому воину. Грэнд бросил на Бьорра мрачный взгляд. Эльвар брала Бьорра в свою постель каждую ночь после той, что прошла под дывовым деревом, и не скрывала этого. Грэнд воздержался от замечаний. Но тот факт, что это он мог бы произнести слова, которые только что сказал Бьор, и все же не поддержал его, а наградил суровым взором, показывал, что он не одобряет выбор Эльвар. Цепь воинов замедлила шаг. Агнар скрылся из виду, уйдя куда-то вперед вместе с Суспой, Сайватом и Гундуртреллом. Остальные неспешно двигались по извилистой тропинке вверх по хребту, таща за собой нагруженные телеги. Эльвар огляделась и нахмурилась. Это было не самое подходящее место для лагеря, да и шли они сегодня не так уж долго, чтобы уже остановиться на ночлег. «Пойду посмотрю, в чем дело», — хмуро сказала Эльвар. Грэнд, что неудивительно, тут же последовал за ней. Они шли вдоль цепи бойцов, мимо повозок, пони и лютых ратников. Воины вглядывались в лес вокруг них, среди ветвей мелькали тени, их разведчики. Над всеми витало возбуждение и предвкушение, обостряя их чувства. Эльвар почти чувствовала, как напряжение крошечными разрядами пробивает воздух и колет кожу, словно перед грозой. «Предчувствие Оскутреда. Он кажется таким близким, что я почти чувствую его запах. Вкус. Слышу его шепчущий зов на ветру». Впереди цепи воинов показался Агнар, забравшийся на скамью в повозке. Он смотрел назад вдоль тропы, по которой они пришли сюда, поверх головы Эльвар. «Что там?» — спросила она, приблизившись. Сайват пожал плечами. Эвдингу показалось, что он что-то увидел. Гундуртрелл сидел, прислонившись спиной к дереву, а Успа стояла рядом с ним. Выражение ее лица было грустным и суровым по сравнению с окружающими воинами. Ее рука рассеянно похлопывала Гундуртрелла по плечу, как верную гончую. Эльвар поставила ногу на колесо телеги и взобралась рядом с Агнаром. Он смотрел назад, на холмы и лес, прикрыв глаза рукой от слепящего солнца на безоблачном небе. Эльвар проследила за его взглядом. Там, вдоль тропинки, по которой они пришли, тянулась лесная чаща. Ручьи блестели среди деревьев, словно серебряная проволока. Вдалеке, на западе, Черными пятнами в небе парили вороны. Их силуэты резко выделялись на фоне красноватого сияния Эльдрафелла. «В чем дело, Хевдинг?» — выдохнула Эльвар. Она чувствовала его напряжение. Некоторое время Агнар молчал. «Ничего», — в конце концов ответил он, отводя руку от глаз и глядя на нее. «Просто предчувствие». Он вздохнул, повернулся и посмотрел на Успу. «Сколько еще осталось?» — спросил он ее. «Недалеко», — пожала она плечами. «Ты говоришь, это уже 2 дня», — прорычал Агнар. «Это все, что я могу сказать», — сказала Успа. «Граскинна была книгой Гальдур, а не картой». «Ладно», — пробурчал Агнар. Он похлопал по плечу воина, сидящего на телеге, а затем спрыгнул на землю. «Вперед!» — крикнул он. Эльвар провела пальцем по плечу Бьорра, лежавшего рядом с ней, по изгибу синей извилистой татуировки, переходя к его покрытой шрамами груди, где пот блестел на густых завитках темных волос. Белые линии на коже шли по диагонали, справа налево, решетка серебристых шрамов. «Кто это сделал с тобой?» — спросила Эльвар, все еще немного задыхаясь после занятий любовью. Бьор перевернулся на бок и посмотрел ей в глаза. «Это была плеть», — сказал он, — «с узлами на кожаном ремне». Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но замолчал, поерзал и отвел взгляд, чувствуя себя неловко. В его лице проявилась напряженность. Та самая, подумала Эльвар, которую она замечала в нем в течение дня. «Когда это случилось?» — спросила она, нахмурившись от перемены в нем. Наступило долгое молчание. «Слишком давно, чтобы хорошо помнить», — сказал, наконец, Бьор. Эльвар знала, что он лжет. «Тогда ты был мальчишка», — подумала она. «Скорее всего, совсем малыш». Она почувствовала жалость к Бьорру и гнев на того, кто мог так с ним поступить. «Когда у нас будет все богатство Оскутрада, я заплачу отряду сундук серебра, чтобы выследить тех, кто сделал это с тобой. Я заставлю их поплатиться». «Не нужно», — ответил Бьор, и в его словах прозвучала определенность, которая заставила Эльвар почувствовать, что дело уже сделано. «Сколько тебе лет, Бьор?» — спросила она его. «Я оставил за спиной 22 зимы», — ответил он и постучал пальцем по ее лбу. «Что происходит в твоей голове, заставляя приставать ко мне с этими вопросами?» Он улыбнулся ей. «Я хочу узнать тебя». «Я думаю, ты уже знаешь», — сказал он, снова улыбнувшись, и погладил ее живот, холодный и влажный от пота. Она задрожала. «Не только это», — сказала она, — «в других отношениях. Откуда ты родом? Какое блюдо ты любишь больше всего?» Она сделала паузу, пристально глядя на него. «Кто твои родные?» Он напрягся, затем перекатился на спину. «Мои родные все мертвы». Потом сел, потянулся за своими штанами и натянул их, затем принялся искать рубаху. «Я голоден», — сказал он, вставая и глядя на Эльвар. Протянул ей руку. «У каждого из нас есть свои шрамы, и не все они вытравлены на коже. Я долго не хотела говорить с кем-либо о своем отце, и до сих пор не люблю говорить о матери, хотя она гораздо больше, чем отец, заслуживает того, чтобы о ней говорили». Эльвар поднялась с земли и, найдя свою рубаху и штаны, быстро оделась. Наконец она влезла в кольчугу и застегнула пояс с оружием. Они выбрались из-за поставленных в ряд телег, среди которых прятались, прошли мимо запряженных лошадей и отправились в лагерь. «Уже ночь», — подумала Эльвар, судя по туманным сумеркам, опустившимся на землю. Ветер шелестел в ветвях деревьев, принося прохладу с севера. Хотя костры Эльдрафелла все еще согревали землю, не давая ей покрыться инеем. Бьор подошел к костру и наполнил две миски едой, передав одну Эльвар. Она заглянула в свое и понюхала варево. Послышался звук шагов, и к ним подошел Грэнд. «Есть хочу», — сказал он. Бьор улыбнулся старому воину и протянул ему еще одну миску. «Крапива и чеснок», — сказал Бьор, затем взял горсть холодных овсяных лепешек, которые лежали на краю остывающих камней, и зашагал прочь. Эльвар кивнула Грэнду и последовала за Бьором. Она услышала позади себя вздох Грэнда, а затем звук его шагов. Хотя для крупного мужчины он ходил удивительно легко. Эльвар шла по лагерю. Мужчины и женщины собирались небольшими группами, ели и пили. Одни тихо пели, другие рассказывали истории. Точили оружие, чинили одежду. Она последовала за Бьорром и увидела, что он уже нашел Успу. Эльвар думала, что он всегда искал ее, потому что чувствовал вину за ее сына, так как он был их охранником в ночь похищения Бьярна. Успа сидела с Кракой и Гундуртреллом, как ей и подобало. Бьор предложил им всем овсяные лепешки, когда устроился, привалившись спиной к стволу поваленного дерева, и они с удовольствием их взяли. Гундуртрелл понюхал воздух. «Суп пахнет хорошо», — сказал он. «Это крапива и чеснок», — сказал Бьор. «И это вкусно». Он предложил свою миску Треллу, но тот махнул рукой, отказываясь. Он выглядел встревоженным. «Ты должен быть в состоянии определить, что это за суп», — сказала Эльвар, подходя поближе. «Что ты за Гундуртрелл, если не можешь учуять запах крапивы и чеснока?» «Его зовут Ильмур», — сказал Бьор, и в его голосе прозвучало что-то такое, от чего Эльвар стало стыдно. Она села, удивляясь, почему ей не пришло в голову выяснить это раньше. Грэнд присоединился к ним, сел и молча хлебал свой суп. «Что случилось, Успа?» — спросила Эльвар у ведьмы Сейд. Ее лицо было осунувшимся, глаза прищурены, как будто ей было больно. Успа медленно втянула воздух, задержала его, затем выдохнула. «Думаю, мы увидим Оскутред завтра», — сказала она. Эльвар чуть не вскочила на ноги. В солнечном сплетении у нее запульсировал горячий комок и начала покалывать кончики пальцев. «Почему ты раньше не сказала об этом Агнору?» — спросила она. «Потому что я не уверена». «Это просто чувство», — сказала Успа. «Словно песня в моей крови. Словно биение пульса в моем черепе». Она покачала головой. «Я могу ошибаться». «Ха!» — сказала Эльвар, глядя на Грэнда и улыбаясь. Он посмотрел на нее поверх ложки с супом, затем отхлебнул еще. «Ты должен выглядеть хоть немного счастливее», — сказала Эльвар Грэнду. «И ты, Успа, тоже. Это будет величайший момент в нашей жизни. Мы будем смотреть на великое дерево, на место, где боги сражались яростнее всего. На их кости». Она покачала головой. «Это будет настоящим чудом». «Это будет проклятием», — с горечью сказала Успа. «Как ты можешь говорить такое?» — воскликнула Эльвар. «То, что мы найдем рядом с Оскутредом, принесет нам славу и богатство, превосходящие всякое воображение». «Ты так думаешь?» — спросила Успа. «Возможно, и так. Но я провижу лишь кровь, смерть и страдания. Боги здесь мертвы и забыты, и именно здесь они должны оставаться. Боги были избалованными, эгоистичными, жестокими братьями и сестрами. Тащить их кости, их оружие и сокровища на юг, в землю людей...» Глубоко в ее горле родился звук, похожий на шипение змеи. «Они станут ядом, заражающим человеческие сердца. И снова закрутится вся эта кровавая сага. потекут реки крови». «Не обязательно будет так», — сказала Эльвар. «Все будет в наших руках. Наш выбор». «Именно», — прошипела Успа. «Оглянись вокруг. Мелкие мужчины и женщины, мечтающие о боевой славе, как будто это главное в жизни». «Так и есть», — свирепо сказала Эльвар. «Мужчины умирают, женщины умирают, все существа из плоти и крови умирают, но боевая слава живет. Чтобы стать песней, сагой, сказкой, передаваемой из поколения в поколение, так мы будем жить вечно. Вот чего я хочу, вот чего хотим все мы». «Я знаю», — сказал Успа, — «и поэтому мне жаль тебя, Эльвар Стерсдоттер». Грэнд повернулся и зарычал во все горло. «Полегче, верный пес Эльвар», — проговорила Успа. «Это было всего лишь острое слово, а не острый клинок». Она посмотрела на Эльвар серьезно и печально. «Боевая слава — ничто. Она — пушинка на ветру. Любовь, родство, страсть, дружба — вот к чему мы все должны стремиться. То, что вы с Бьорром делаете каждую ночь за повозками, вот это настоящее. Если бы ты жаждала этого, а не боевой славы, если бы ты любила и почитала своих родных больше, чем славу и сказки...» Она пожала плечами. «Мир стал бы лучше». «Только не моих родных», — сказала Эльвар, бросив взгляд на Успу. И в ее голове промелькнули мысли о презрительном лице отца, об усмешке брата Торна. «Моих родных не так-то легко полюбить, и они продадут тебя быстрее, чем успеют толком рассмотреть. И уж если ты так сильно переживаешь, то почему ведешь нас к Оскотреду?» «Ради моего сына», — сказала Успа, и ее плечи опустились. «Я готова отказаться от всего, что мне дорого и важно. От всех моих прекрасных принципов, от всего великого, во что я когда-либо верила, ради сына». Ее губы искривились от отвращения к себе. «Я лицемерка, видишь ли, потому что материнская любовь — это слишком сильная вещь. Инстинкт, несравнимый ни с каким иным. Я бы позволила миру утонуть в крови, если бы это означало, что мой Бьярн в безопасности и снова в моих объятиях». Она отвернулась. «Ты ошибаешься», — сказала Эльвар. «Родные — это проклятие. Ты не можешь выбрать их. Они навязаны тебе. Они — яд». Она махнула рукой. «Грэнд мне ближе, чем отец или братья, и он верный и преданный, хороший. Он выбрал этот путь, выбрал меня, как и я выбрал его. И этот выбор оплачен верностью и преданностью в десятикратном размере. Но Грэнд не моего рода. В наших жилах не течет одна и та же кровь. Главное — это наш выбор. Посмотри вокруг. На Агнора, Бьорра, Солин, лютых ратников. Они мне ближе, чем родные. Лучше. Я ценю их не потому, что в наших жилах течет общая кровь, а потому, что мы выбрали друг друга, потому что мы поклялись друг другу. Мы стоим плечом к плечу в стене щитов, живем или умираем вместе». Она поняла, что ее сердце колотится, а костяшки пальцев побелели, кулаки сжаты. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула. «Наш выбор определяет будущее. Кому мы доверяем, кого мы любим. И от нашего выбора зависит, что будет с сокровищами, которые мы найдем рядом с Оскотредом. И дело не в родстве и не в крови». Успа смотрела на нее с жалостью и сочувствием в глазах. Она покачала головой. «Хорошо быть молодой и наивной», — сказала она. «Кровь. Дело всегда именно в ней».